«Надейся, сегодня все пройдет так, как задумано», — еле слышно прошептал Волдеморт, вглядываясь во тьму. «Я не сомневаюсь, Поттер с поросячьим визгом уберется под крылышко к Дамблдору, а заносчивые аристократы поймут, что их единственная надежда оставаться у власти — это я». Прошел час, кладбище заволокло туманом. Наконец, немного в стороне сработал портал, из которого вывалился Гарри Поттер. Вот только мальчишка почему-то был не один. Следом за ним из портала выпал второй ученик, постарше. Подростки, охэ, поднялись с земли и достали палочки, удивленно шаря взглядами по сторонам. «Гарри Поттера сразу тащи сюда, а второго пацана выруби и спрячь тело где-нибудь в сторонке», — приказал Волдеморт Питеру. «Я потом сам сотру ему память и отправлю обратно в Хогвартс. Не будем напрасно проливать волшебную кровь». С одной стороны, холодный туман добавлял антуража будущему представлению, с другой, глушил звуки и неприятно лип к коже. Темный лорд всмотрелся в лицо Поттера и вдруг ощутил какую-то странную связь с мальчишкой. Тот смертельно побледнел, выронил палочку и рухнул на землю, схватившись за голову. А следом неожиданно взъярился Петтигрю, уставившись налитыми кровью глазками на второго студента. Через секунду Питер направил палочку на растерянного юношу и рявкнул: «Авада Кедавра, сика!» — выкрикнул Волдеморт, попытавшись сбить заклинание обезумевшего прислужника. Однако зеленый луч смертельного проклятия все равно угодил в грудь юноши, и тот упал замертво. Отрубленная кисть руки Питера с мерзким звуком шлепнулась на грязную землю, и Петтигрю пронзительно завизжал. «Мордрит!» — взревел темный лорд. «Ты зачем убил его, идиот? Я же приказывал только оглушить». Вскочив с кресла, Волдеморт подбежал к Питеру, схватившемуся за обрубок руки, и в ярости начал пинать того ногами. Фигура ангела смерти при этом будто покачивала головой. «Ну что, все ли вышло по-твоему, глупый человечишка?» С трудом сдержав желание бросить бомбарду в проклятую статую, Волдеморт перевел взгляд на скулящего Питера и злобно прошипел: «Ну что же, теперь я назову этот страшный и ужасный ритуал. Кость, плоть и кровь, тупое ты животное». Он замахал палочкой, вложив в головы Петтигрю и Поттера необходимые инструкции, после чего вернулся к креслу и упал в него, утомленно прикрыв глаза. Смотреть на театр двух неумелых актеров он не собирался. Погруженные в иллюзию, Поттер и Петтигрю теперь считали, что участвуют в возрождении темного лорда. Нагайна, что подползла к креслу в поисках ласки хозяина, с недоумением следила, как хорошо пахнущий мальчишка и плохо пахнущий взрослый тащит тяжелый котел с водой, а потом разжигают под ним огонь. Змея даже несколько раз высунула раздвоенный язык, чтобы понять, не обманывает ли ее зрение. Взрослый маг начал неразборчиво бубнить, а потом стал делать вид, будто что-то бросает в котел. Еще через какое-то время волшебник действительно швырнул в кипящую воду кусок собственной плоти, вытащенный из кармана. Почувствовав кровь, змея несколько раз облизнулась раздвоенным языком и злобно зашипела. Противный толстяк вытащил нож и полоснул приятно пахнущего мальчишку по руке, которую тот равнодушно вытянул над котлом, будто греясь. Закапала кровь, но сразу остановилась. Взрослый маг и подросток неторопливо направились к надгробию, где противно пахнущий толстяк помог мальчишке прижаться спиной к мраморной статуе и прикрепил того клеящими чарами. После этого кипящий котел обратился дымом, из которого стала формироваться фигура, отдаленно напоминающая хозяина. Противно пахнущий волшебник подбежал к овеществленной иллюзии и опять что-то забубнил, протягивая в пустоту руки. В почти человеческом разуме огромной змеи в который раз появилось нестерпимое желание съесть жирного мага, так напоминавшего ей крысу. Она даже раскрыла пасть, готовясь к прыжку, но в этот момент ее головы коснулась теплая рука хозяина, отчего Нагайна немедленно успокоилась. «Питер еще будет полезен нам, моя дорогая», — нежно прошипел Волдеморт на парсилтанге, поглаживая змею по чешуйкам на голове. «Теперь наш выход на сцену. Надо позвать пожирателей смерти. Нас с тобой ждут второй и третий акты этой пьесы». Он поднялся на ноги и развеял свое роскошное кресло. Потом подошел к Питеру и будто слился с иллюзией человека-рептилии. Медленно покрутил шеей, словно привыкая к новому облику, и злобно прошипел, глядя на прислужника: «Дай сюда свою руку, хвост». «Да не правую, идиот». Волдеморт прикоснулся палочкой к метке на предплечье левой руки Питера и послал сигнал к сбору ближнего круга. Через некоторое время на площадке из порталов стали появляться волшебники в черных мантиях и серебряных масках. Как заметил Волдеморт, у некоторых магов боевое облачение было пыльным и помятым. Видимо, С тех пор, как он исчез, никто из клейменных аристократов не надевал форму пожирателей смерти. И ведь ни один из этих трусов не собирался меня искать, вспыхнула в голове Вальдемарта ядовитая мысль, обжигающая, словно капля кислоты. Сдерживая клокочущую ярость, темный лорд взмахом руки развеял маски и всмотрелся в испуганные лица своих бывших сторонников. Только Мальсибер, Силвин и Макнир счастливо скалились при виде господина. Кроме того, Паркинсон явно был в восторге от возвращения Вальдемарта, хотя на его пухлой физиономии читались лишь страх и почтение. Выражения лиц остальных волшебников были полны ужаса. Может, я немного перестарался с внешностью нового иллюзорного облика? На мгновение задумался Вальдемарт, но потом решил, что примет более человеческий вид после победы. Темный лорд эмоционально стал рассказывать о том, почему он, величайший в мире маг, не смог даже коснуться маленького ребенка. Из слов Вальдемарта становилось ясно, о силе мальчишки, который родился почти великим волшебником, он ничего не знал. К тому же, как вдохновенно врал темный лорд, согласно тексту пророчества Поттер получил непробиваемую защиту в тот злополучный вечер, могучую волшебную броню, основанную на жертве своей матери Грязнокровки. Затем Вальдемарт рассказал аристократам, как долгие годы скрывался за границей в виде призрака, вселяясь в разных тварей, и упрекнул соратников в том, что никто из них его не искал. А в конце своей речи Вальдемарт заявил, что сразится с Поттером прямо сейчас и докажет им всем. Пророчество, остановившее его победное шествие 15 лет назад, больше не имеет силы. В качестве доказательства своих слов темный лорд спокойно подошел к Поттеру и ткнул того пальцем прямо в зигзагообразный шрам на лбу, поглядывая на взволнованных пожирателей смерти, после чего надменно прошипел: «Вот видите, друзья мои, защита мальчишки больше не действует на меня. Сейчас мы с Гарри Поттером проведем дуэль, и вы убедитесь, насколько я сильнее, чем он». Чтобы показать серьезность своих намерений, Вальдемарт несколько раз аккуратно взбодрил Гарри Поттера Круциатусом, после чего сделал вид, что готов того убить. «Авада Кедавра», — произнес он пафосно. Вальдемарт целил левее, ведь было мало шансов, что мальчишка способен трансфигурировать из своей одежды металлическую пластину или еще каким-то чудом сможет увернуться от заклинания. Однако, вместо того, чтобы защититься от Авады, как сделал бы это любой нормальный волшебник, Поттер бросил навстречу смертельному проклятию свой жалкий экспеллиармус. У Вальдемарта едва не распахнулся в удивлении рот, когда оба заклинания притянулись друг к другу, а вокруг дуэлянтов образовался светящийся купол. «Это что еще за аномалия?» – удивленно подумал темный лорд и крикнул отшатнувшимся пожирателем смерти. «Никакого колдовства без моего приказа». Он почувствовал нарастающий отток магии, а затем их с Поттером, заключенных в светящийся пузырь, приподняло в воздух и отнесло в сторону. Вальдемарт напрягся, пытаясь разорвать сцепленные лучи заклинаний, и у него понемногу стало это получаться. Внезапно из палочки темного лорда полезли одна за другой какие-то призрачные фигуры, постепенно становясь более плотными. Вначале вылетела отрезанная кисть руки, принадлежавшая Петтигрю. Затем из палочки появился недавно убитый хвостом юноша в школьной мантии, со значком факультета Пуффендуй на груди. За ним из палочки выбрался Магдл, в котором Вальдемарт мгновенно признал съеденного нагайной садовника Ридглов, а следом затем вылезла прозрачная Берта Джоркинс. Все призраки тут же зашептали Поттеру что-то ободряющее и стали ругаться, грозя прозрачными руками Вальдемарту. Даже отрубленная кисть Питера крутила ему неприличные комбинации из пальцев. «Это разработка на основе приори инкантатим», — быстро догадался Вальдемарт. «Правда, какая-то она странная. Рука Петтигрю не может быть настоящим призраком, она всего лишь часть тела. Мальчишку Пуффендуйца убил не я, а хвост. Хотя неважно, Поттер сейчас готов поверить чему угодно, даже если следом полезут его мамаша и папаша. Как будто я больше никого не убивал. Хорошо хоть несчастного Кверрелла здесь нет, наверное, чтобы Поттер не обделался от испуга». И в этот момент, будто вторя его мыслям, из палочки появились вначале Грязнокровка Эванс, а следом Джеймс Поттер. Призраки родителей рванули к мальчишке, а Вальдемарт почувствовал, что отток магии вырос на порядок. Это точно бородатый клещ постарался с этими чарами, хотел, наверное, чтобы я здесь сдох от истощения, выругался про себя Вальдемарт, чувствуя, как стремительно убывают силы. Он незаметно послал иллюзиям старших Поттеров нужный приказ, перебивая установки Дамблдора. Призраки тут же горячо зашептали в уши мальчишки слова Вальдемарта. Поттер согласно кивнул и наконец опустил палочку. Купол вокруг дуэлянтов стал разрушаться, и гриффиндорец бросился бежать, петляя, словно заяц. «Куда тебя понесло, идиот?» — воскликнул Вальдемар про себя, увидев, как Поттер бежит в противоположную сторону от места, где остался лежать золотой кубок. Он начал осторожно бросать заклинания, направляя хаотичный бег Поттера к нужной точке. В какой-то момент Вальдемар не отказал себе в мстительном удовольствии кинуть бомбарду в разозлившую его статую Ангела Смерти. И, возможно, взрыв послужил решающим фактором. Поттер, который в этот момент пробегал рядом с телом убитого пуффендуйца, выкрикнул «Акция кубок!» и, наконец, благополучно исчез в портале, случайно зацепив и мертвеца. Слава Мерлину, удрал, пробормотал с облегчением Вальдемар и круто развернулся к пожирателям смерти, придавая лицу особенно злое выражение. Аристократы были шокированы дуэлью и могучей магией, которая летала в этот вечер по кладбищу. Поэтому теперь они покорно опускали головы, опасаясь встречаться с Вальдемартом взглядами. Он почувствовал, что победил, и самодовольно усмехнулся. Осталось только решить, в чьем мэноре лучше остановиться. Возвращаться в заброшенный особняк Ридгла в темный лорд не собирался. Крауч-младший вернулся из Хогвартса триумфатором. На совете, устроенном Вальдемартом в мэноре Паркинсонов, Барти рассказал обо всем, что происходило в замке, но вместо заслуженной награды получил Круциатус. Почему-то Вальдемар сильно разозлился, когда узнал, что Барти едва не удалось прикончить мальчишку Поттера. «Он мой и только мой», — обвел грозным взглядом Вальдемар всех собравшихся в зале приемов пожирателей смерти. «Запомните, никто из вас не должен причинять вред мальчишке. Я сам убью его, когда придет время. Простите, повелитель», — простонал Барти. «Я же не знал, только это тебя и оправдывает. Однако ты хорошо потрудился, мой верный слуга, а я сегодня милостив», — сказал Вальдемар и махнул на кресло рядом с собой. «Теперь ты можешь сесть здесь, по левую руку от меня. Это великая честь, мой господин». Крауч поспешил занять предложенное место, довольный, что легко отделался, и гордый полученной наградой. «Хвост, расскажи нам, как успехи в Лютном», — прошипел Вальдемар, глядя в конец стола, где примостился Петтигрю. «Воровской мир готов встать на нашу сторону, мне нужно, чтобы у Аврората существенно прибавилось работы, тогда они меньше времени смогут уделять по-настоящему важным вещам и путаться у нас под ногами». «Конечно, мой лорд», — залебезил Петтигрю, — «вторая по значимости банда готова выступить на вашей стороне, их совсем задавили люди Баргина и Блэкмора», — добавил он тише. «Я, наверное, плохо расслышал тебя, Питер», — вкратчиво произнес Вальдемар, нахмурившись. «Тебе было приказано донести до воротил Лютного мое требование. Все преступники должны были выступить на стороне пожирателей смерти, а не одна жалкая банда неудачников. Вероятно, они надеются поправить дела с нашей помощью. Так, хвост». Голос Вальдемарта стеганул не хуже хлыста. Петтигрю подскочил со стула и упал на колени. «Простите меня, повелитель», — визгливо запричитал он. «За эти годы отребье совершенно забыло о вашей силе. Им надо преподать хороший урок. Но что могу сделать я один, Круция?» — рявкнул раздраженно Вальдемарт. Понаблюдав минуту, как Петтигрю извивается от боли, темный лорд посмотрел на остальных пожирателей и приказал: «Мальсибер, Алектаямикус, Карау, наведите втроем шороху в Лютном. Можете убить нескольких особо непонятливых идиотов, но чтобы завтра же весь преступный мир Лондона понял, что я шутить с ними не буду. Узнайте мне, кто этот Блэкмор, и заставьте его подчиниться. Баргина пытайте, но убивать его не надо, иначе торговцы спрячутся, как крысы в норы. Нужно забрать все доходы от нелегального бизнеса, а не перекрыть его полностью. И встань наконец, Питер, хватит валяться». Скорчившийся Петтигрю нерешительно поднялся с пола и сел на краешек стула, опасливо косясь на Вальдемарта. Отдав еще несколько приказов и выслушав доклад Фенрира об успехах в вербовке оборотней, темный лорд разрешил всем уйти. Панси Паркинсон, счастливая и гордая, что именно в их мэноре поселился великий темный волшебник, шла в совятню, чтобы забрать письма. Полумрак коридора развеивали тусклые светильники на стенах. Вдруг девушка заметила на полу оброненный кем-то свиток. Панси была очень любопытной особой, поэтому, оглянувшись по сторонам, она быстро подняла письмо, развернула его и впилась взглядом в ровные строчки. Барти Крауч-младший сообщал какому-то Керригану о том, что произошло у них в мэноре. В конце текста был перечень всех членов внутреннего круга Вальдемарта и расписывались задания, которые темный лорд дал пожирателям смерти. Свернув обратно письмо, Панси отбросила его в сторону, как ядовитую змею, и зажала рот рукой. Предательство одного из самых близких к лорду пожирателей смерти потрясло ее, а ничем иным информация в письме быть не могла. Услышав в конце коридора шаги и негромкие ругательства, Панси поспешила шмыгнуть в нишу за мраморной статуей, где прижалась к холодной стене лопатками и затаила дыхание. Мерлиновые панталоны. Да где же это письмо? Раздавалось негромкое бормотание все ближе. Высунув любопытный нос в щелку портьеры, Панси увидела Крауча-младшего. Молодой мужчина заметил свиток, издал радостный возглас и поспешил поднять письмо. После этого он быстро помчался в сторону совятни, решив, что почту можно будет забрать и завтра, а сегодня лучше все сообщить отцу. Панси побежала в сторону покоев лорда Паркинсона. Шиф, здороваясь со всеми знакомыми членами Визингамота, двигался неспешно к своему креслу. Он приветливо кивнул по пути Малфою и Нокту, пожал руку Гринграссу, выразил сочувствие Диггори и улыбнулся Амелии Боунс. Сегодня в зале чувствовалось напряжение, многие волшебники предчувствовали грядущие перемены. К этому дню партия консерваторов потеряла значительную часть своих членов. Все маги, доверявшие Малфою, а таких людей оказалось немало, перешли в стан нейтралов. Новым лидером радикально настроенных волшебников стал лорд Генри Паркинсон, и теперь полноватый аристократ с лицом, похожим на морду старого мопса, злобно сверлил взглядом бывших друзей, пересевших на новые места. Сегодня кресло председателя Визингамота опять пустовало. В этот раз Дамблдора вызвали в Берлин, где собралась на внеочередное заседание Международная конфедерация магов. Даже сторонники великого светлого волшебника неодобрительно хмурились. Последние годы их предводитель стал редким гостем на заседаниях. Двери в очередной раз раскрылись, впуская опоздавших, и вдруг позади всех показалась фигура министра магии в сопровождении двух авроров. Фадж уверенно прошел к трибуне председателя и, подождав, пока к нему повернутся все волшебники, приставил палочку к горлу и наколдовал Сонорус. Затем он откашлялся и заговорил: «Уважаемые леди и джентльмены, как вы все знаете, финал турнира трех волшебников был омрачен убийством наследника одного из наших коллег, Амоса Диггори. Все тут же посмотрели туда, где сидел волшебник, постаревший за один день. Многие члены Визингамота искренне сочувствовали Диггори. Лишиться наследника, потерять единственного ребенка, нет страшнее беды для человека. Что теперь станет с родом Диггори, никто не знал». Все снова перевели взгляд на министра. «Этот вопиющий факт отвратительной организации турнира не останется без внимания», — сурово заявил Фадж. «С самого начала у меня было много вопросов к решениям директора Хогвартса. А теперь мистер Дамблдор утверждает, что Седрика Диггори убил тот, кого нельзя называть, который, как все знают, погиб 15 лет назад. Сложно представить более нелепую отговорку, леди и джентльмены. Почему тогда виноваты не Мордрит или Моргана?» Некоторые волшебники рассмеялись, однако большая часть Визингамота настороженно продолжала ждать, что скажет министр, и он не стал их разочаровывать. Фадж набрал воздуха, постаравшись сделаться значительнее, и произнес: «Я не отрицаю, Альбус Дамблдор, великий светлый волшебник, победитель Гриндевальда и кавалер ордена Мерлина первой степени. Однако вы все знаете, что последние годы директор Хогвартса ведет себя все более неадекватно, одевается в школе, как магловский клоун, и толкает странные речи ученикам. Это его фразочка. Олух, пузырь, остаток, уловка до сих пор вызывает у многих родителей шутливые вопросы. Что же имел в виду Дамблдор? В этот раз засмеялось гораздо больше людей. У многих дети еще учились в школе, и случай на распределении, произошедший несколько лет назад, до сих пор вызывал смешки и пожатие плечами. Мол, Дамблдор, великий маг, может позволить себе чудить сколько вздумается, и Мерлин бы с его загонами. Прервал нарождавшееся веселье Фадж, прекрасно чувствующий аудиторию. Однако, леди и джентльмены, теперь из-за Дамблдора погиб ученик, что Альбусу мешало сразу подключить Аврорат к обеспечению безопасности турнира. А еще Дамблдор стремится посеять панику и неуверенность в наших сердцах, чтобы мы не думали о том, как по-настоящему расследовать причины смерти несчастного Седрика. В Аврорате это называется «скинуть висяки на покойника». Так вот, я не допущу, чтобы расследование смерти сына нашего с вами коллеги заглохло. Я хочу справедливости. Голос Фаджа потонул в аплодисментах. Соседи хлопали Амоса Диггори по плечу, выказывали соболезнования, обещали поддержку. Дитгари, не скрывая слез, встал с кресла и с благодарностью поклонился министру. Однако, чтобы расследование стронулось с места, вкратчиво продолжил Фадж, мне нужна от вас, леди и джентльмены, безоговорочная поддержка в одном, несомненно важном вопросе. Я предлагаю вам переизбрать председателя Визингомата. Только так мы сможем помочь Амосу Дитгари добиться справедливости. Альбус Дамблдор устал. Он уже не может уделять столько времени работе в Визингомате. Вы наверняка согласны со мной, потому что, как и я, давно не видели Дамблдора здесь, среди нас. В этот раз оваций не было. Наоборот, Визингомат замер в шоке, переваривая предложение министра. Все же Дамблдор оставался великим светлым волшебником. Однако постепенно члены Визингомата стали прикидывать новые расклады. А так как большинство судей принадлежало разросшейся за последний год партии нейтралов, то идея снять Дамблдора оказалась к месту. Консерваторы тоже не думали возражать, не сомневаясь, что их вернувшийся к жизни повелитель порадуется неудачам главного врага. Фадж следил за тем, как переговариваются между собой члены Визингомата и, выждав 5 минут, снова заговорил. Итак, леди и джентльмены, кто за то, чтобы снять Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора с поста председателя? Нейтралы и консерваторы единогласно подняли палочки вверх, и у оказавшихся в меньшинстве сторонников Дамблдора не осталось ни малейших шансов что-то изменить. Леди и джентльмены, быть может, мы подождем возвращения Альбуса, выкрикнул с места Эльфиас Дош, старинный друг Дамблдора, но его голос потонул в протестующих воплях. Когда крики утихли, все волшебники снова уставились на министра. А теперь, леди и джентльмены, позвольте представить вам кандидата на должность председателя Визингомата. Я поддерживаю его, как и, уверен, многие из вас, снова произнес Фадж, воспользовавшись заклинанием усиливающим голос. Это известный всем вам лорд Лонгботтом, лидер самой многочисленной партии и чистокровный маг, не лишенный прогрессивных взглядов. Он известнейший в Англии меценат, бывший мракоборец и сильный волшебник. В этот раз согласных с предложением министра оказалось даже больше. Все нейтралы, а также многие волшебники из других партий без сомнения отдали голоса за нового претендента. Леди и джентльмены, это слишком большая ответственность. Поднялся с места Палпатин. Прошу вас подумать еще немного, друзья, быть может, среди нас найдется более достойный кандидат, однако протестующие выкрики его сторонников с разных концов зала только сильнее раззадорили остальных членов Визингомата. Повторное голосование, на котором все же настоял Палпатин, показало однозначные результаты. Его избрали почти единогласно. Выражая всем видом покорность судьбе, бывший ситх подошел к министру. Фадж дружески похлопал Палпатина по плечу, уступая место за трибуной председателя. В тот же миг в воздухе над головой Палпатина появилась шляпа верховного чародея, украшенная золотом и драгоценными камнями, и мягко опустилась ему на голову. Весь Визингомат поднялся на ноги и разразился аплодисментами. Магия подтвердила коллективное решение волшебников и выбрала им нового главу. «Леди и джентльмены», — сказал негромко Палпатин, — «я принимаю вашу волю». На посту председателя Визингомата клянусь быть беспристрастным и справедливым. Голос Шива налился магией и загремел. Жизнь постоянно бросает нам нелегкие вызовы. Всегда находятся силы, которым противна власть настоящих патриотов Англии. Они постоянно проверяют нас на прочность. Но наша стойкость непоколебима. Мы готовы смело встретить любую угрозу. Члены Визингомата зааплодировали. От Палпатина шла волна энергии, и все, кто попадал под ее воздействие, немедленно проникались верой в его слова. Ощутив, как бьются сердца всех членов Визингомата, он продолжил говорить, придав лицу возвышенное выражение. «Альбус Дамблдор, великий волшебник, но старость не жалеет никого. Новые времена требуют более молодых и энергичных лидеров. И поскольку вы доверили мне должность верховного чародея, я обещаю, никто из сидящих здесь не пожалеет о принятом решении. Мы продолжим работать, укрепляя веру в незыблемость законов нашего общества. Визингомат навеки останется гарантом мирового порядка, символом свободы и справедливости. Часть 31. Скоро лето, скоро отпуск. Огромные живые космические корабли извергали странную разрушительную энергию, что взрывало целые планеты. Управляли звездолетами антропоморфные чудовища, закованные в шипастую костяную броню. Хотя пришельцы не применяли ничего, кроме биотехнологий, они с легкостью побеждали даже опытных воинов и боевых дроидов. Эти существа, называющие себя детьми Юнь Юэ Ужань, словно саранча, захватывали планету за планетой, убивая местных жителей и уничтожая цивилизации целых звездных систем. Но самое страшное заключалось в том, что эти существа не ощущались в силе, словно твари не принадлежали небесной реке, а пришли откуда-то из-за пределов родной галактики. Шиф очень рано ощутил себя взрослым, и на это были серьезные причины. Он родился на свет пророком невероятной мощи. В раннем детстве Палпатину снились ужасные сны, в которых живая сила предлагала ему выбор: пожертвовать собой ради спасения галактики или вырасти обычным человеком, возможно, даже джедаем. Вот только в результате неверного выбора небесная река гибла вместе со всеми ее обитателями, в том числе и самим Палпатином. Юный Шиф решил спасти себя и галактику, ни больше ни меньше. Его развитый не по годам дар предвидения силы позволил ему найти единственный шанс среди множества других ужасающих вероятностей, который привел бы к победе над чужаками. На этом сложном пути молодому Палпатину предстояло пройти через множество испытаний и пролить море крови. В результате таких усилий родилось бы сообщество звездных систем, готовых к войне и способных остановить вторжение захватчиков. Поэтому с самого детства маленький Шиф начал готовиться к карьере политика. Когда он немного повзрослел, живая сила послала ему наставника. Палпатин стал учеником Сиддхартха Плагаса. Природный дар молодого набуанца необходимо было раскрыть и развить. Вот только, если бы Шиф попытался стать джедаем, у Вселенной не осталось бы шансов на спасение. А учение ситхов давало такие же возможности, но не противоречило мечте Шива о сильной империи, способной противостоять врагам галактики. Палпатин был готов на все и не испытывал сомнений, даже когда ему пришлось пожертвовать своей семьей. Он постигал такие глубины темной стороны силы, к каким тысячелетиями не прикасался ни один другой форсюзер. Даже духи мертвых владык Карибана со временем признали в нем истинного лорда. Он никогда не стоял перед призраками древних ситхов на коленях, умоляя их поделиться техниками и голокронами. Он буквально зубами вырывал из них знания, постоянно рискуя жизнью в древних пирамидах. Ведь только так можно было стать сильным и спасти галактику от пришельцев извне, которых Палпатин столь часто видел в пророческих снах. Через 30 лет упорного труда он получил ситхское прозвище – Сидиус. В дальнейшем Шиф вместе с Дартом Плагасом сделал поразительное открытие. Используя генетический материал Палпатина, они провели сложный ритуал темной стороны. В результате эксперимента в теле женщины-носителя сформировался зародыш, который мог стать великим ситхом с невероятной связью с силой. Если правильно развить способности такого существа, то пришельцев извне можно будет остановить одним щелчком пальцев. Однако предвидение Шива молчало о судьбе этого ребенка. Когда малыш появился на свет, прогнозы ситхов подтвердились. Количество мидихлориан в клетках его крошечного тельца оказалось аномально высоким. К сожалению, ребенок светился в силе, как сверхновая звезда, поэтому Дарт Плагас поспешил спрятать того на планете, которая почти полностью заглушала энергетические излучения. Предвидение Палпатина подсказывало ему, что это не лучший вариант, но он не стал спорить с учителем. Суровые традиции ситхов не позволяли ему этого сделать. Через 10 лет Шив был избран сенатором сектора Чомель. Следуя подсказкам силы, он спровоцировал конфликт между корпорациями и сенатом республики. В этот раз Палпатину пришлось поставить под удар родную планету. Но Шив привык к мысли, что весь путь к вершине власти он проделает босиком по битому стеклу. Только так можно было создать сильный космический флот и подготовить к войне всю галактику. Еще через 3 года Шив блестяще осуществил свой план, попутно уничтожив орден джедаев. Палпатин предвидел, что с закосневшим в догматах советом магистров договориться не получится. При слове «ситх» джедаи сразу хватались за мечи и, несмотря на свои пропагандируемые мирные постулаты, были готовы только убивать, но никогда не пытались договариваться с ситхами. Хотя впоследствии Палпатин не раз жалел, что твердолобость джедаев послужила концом их ордена. Апологеты темной стороны силы были вынуждены собирать и готовить одаренных детей со всех уголков галактики. Не обращая внимания на сторону силы, в Инквизитории принимали всех, а самых потенциально могучих форсюзеров Палпатин тренировал лично. К сожалению, эксперимент с ребенком силы не увенчался успехом. Мальчик случайно попал в ученики к джедаям, и те загубили его потенциал. Вытащить же его из-под влияния светлых, не раскрыв себя, Палпатин не мог. И хотя в конце концов Энакин принял учение ситхов под его руководством, шансов на то, что Скайуокер сможет победить пришельцев извне, не осталось. Оставалась надежда на его потомков, но жена Энакина, специально подобранная из чистокровных набуанок, умерла во время родов. Палпатин признал идею с детьми силы бесперспективной и продолжил готовить империю к будущему апокалипсису. Время шло, сны приходили все чаще, а из отдаленных регионов галактики начали поступать сведения о чужих кораблях размером с планету. Шив готовил империю к войне как сумасшедший, но чувствовал, что не успевает. И чем сильнее он закручивал гайки, пытаясь наверстать упущенное, тем больше получал сопротивление разумных в ответ. Никому не было дела до его предчувствий. Даже Скайуэкер, получивший ситхское прозвище Дарт Вейдер, начал сомневаться в здравомыслии Палпатина, хотя, естественно, никак это не показывал. Предвидение предупреждало об опасности, и Шив стал готовить запасной план на случай поражения и даже своей гибели. Когда Звезда Смерти 2, могучий звездолет, способный противостоять кораблям пришельцев, была почти достроена, а последние очаги сопротивления внутри империи были подавлены, случилось несчастье. Ученик попытался убить Палпатина, поддавшись искушению темной стороны силы и стремясь к единоличной власти. Как выяснилось, у Энакина Скайуэкера все же родился сын, но того украли джедаи и вырастили в ненависти к империи и ситхам. Предвидение подсказывало, что юноша сыграет ключевую роль в победе над пришельцами извне, и Палпатин решил лично обучить будущего лорда ситхов. Однако сначала юному Люку Скайуэкеру предстояло пройти через жесткую психологическую ломку, иначе тот навсегда остался бы инфантильным недоджедаем. И вот когда четко дозированными молниями силы Шив направлял разум юного Люка Скайуэкера на путь постижения темной стороны, предатель решил действовать. Дарт Вейдер посчитал, что вот она идеальная возможность захватить власть в галактике и свергнуть учителя. Он выбрал момент, когда Палпатин был полностью сосредоточен на очищении разума Люка Скайуэкера от ментальных установок Гранд-магистра Йоды. Дарт Вейдер напал на Шива сзади, сумев сбросить его в шахту реактора. Однако, даже падая в пропасть, Палпатин использовал молнию силы предельно аккуратно, чтобы отомстить предателю, но не зацепить ненароком Люка. Шив считал, что скоро вернет себе тело, и собирался продолжить работу с новым учеником. Однако на пути к Экзигалу что-то произошло. По какой-то неизвестной ему причине предвидение не сработало. В результате Палпатин оказался в чужом теле в незнакомом мире. Он потратил много времени на изучение звездных карт, известных жителям Земли, но не нашел ничего похожего на родную галактику. Особенно шокирующим стало для него знакомство с французом Николасом Фламилем, которого он принял за воплощение магистра Йоды, а затем и с американцем Джорджем Лукасом, ведь тот откуда-то знал о его жизни в Небесной реке. Вообще, Земля оказалась удивительной планетой. Здесь он встретил сообщество форсюзеров, которые называли себя волшебниками. Некоторые техники работы с силой, которую местные называли магией, были в новинку даже для него. Шив был уверен, что если бы он мог измерить количество мидихлориан у магов, результаты были бы впечатляющими. Даже те, кого волшебники презрительно окрестили магглами, были способны на невероятные вещи, развивая науку и технику. Палпатин даже предположил, что Земля – это мир, который существует в нескольких измерениях. Слишком много в фольклоре местных жителей встречалось такого, что просто не могло появиться на любой другой планете. В родной галактике он нигде не встречал такого огромного пантеона богов и списка несуществующих чудовищ, который имелся здесь у любого народа. Все это оказалось настолько удивительным и любопытным, что даже немного примирило Палпатина с его плачевным положением. Сегодня, впервые за все время, проведенное им на планете Земля в теле Фрэнка Лонгботтома, Палпатину приснился тот самый сон. «Дарой к Вонгпротте», проревело существо, замахиваясь. Выше человеческого роста, оно казалось состоящим из одних шипов и когтей, но в силе на его месте была пустота. Свист, удар, и сердце Палпатина остановилось. «Ха-а!» Он со всхлипом втянул воздух, посылая в кровь живительную волну силы. Во всем теле ощущалась фантомная боль, как будто костяные клинки пронзили его в реальности. «Ты кричал во сне, милый», — погладила Амелия Шива, с тревогой заглядывая ему в глаза. «Плохой сон приснился, не вешать нос, Аврор. Всего неделю назад стал верховным волшебником, а на тебе уже лица нет. Что случилось, Фрэнк? Ты опасаешься, что ДМП не найдет убийцу Седрика Дидгари? Я, наверное, просто немного устал», — бледно улыбнулся Палпатин, с трудом принимая окружающую реальность. «Мне Фадж еще зимой намекал, как мечтает снять Дамблдора, но я не ожидал, что он так резко рванет к финишу. Пришлось импровизировать, иначе верховного волшебника могли бы вообще не выбрать. Тогда Фаджу пришлось бы самому администрировать заседание. Его помощница Долорес Амбридж только обрадовалась бы новым полномочиям, хмыкнула Амелия, поправляя сползший с плеча пеньюар. Ты бы слышал, как она вопила, когда узнала, что Фадж предложил тебя, вместо того, чтобы самому занять место верховного волшебника. Корнелиус – опытный политик. Он просто боится, что скоро начнется буря. Фадж не хочет в одиночку отвечать за все, ухмыльнулся Палпатин, окончательно просыпаясь и чувствуя, как тело насыщается энергией. Мы еще посмотрим, как Дамблдор отреагирует на свою отставку. Ведь Фадж чуть ли не в открытую назвал его старым маразматиком. Так хочется уехать хотя бы на месяц куда-нибудь подальше от всего этого бедлама. Вздохнула Боунс. А знаешь, милая, это замечательная идея. Нежно обнял ее Шиф. В прошлом году я обещал Невиллу, что летом он будет учиться ходить под парусом. Давай совместим полезное с приятным. Мы с тобой остановимся на каком-нибудь магловском курорте на 2-3 недели и будем наслаждаться отдыхом, валяться на пляжах, осматривать достопримечательности и пробовать местный алкоголь. А Невилл будет самостоятельно тренироваться под руководством опытных учителей по морскому делу. Если хочешь, можешь пригласить свою Сьюзен присоединиться к нам. Возможно, твоей племяннице тоже будет интересно научиться управлять яхтой или освоить виндсерфинг. А нет, рассмеялась Амелия. Сьюзен уже девушка большая, ее интересует травология, архитектура и мальчики. Она попросила меня устроить ее в Оксфордский ботанический сад на практику. Хочет найти себе друга и изучить новые способы ухаживания за клумбами и живой изгородью. Шиф кивнул и легонько провел пальцем вниз по ее обнаженной шее, зацепившись за лямку пеньюара. «Ну хватит приставать, Фрэнк, нам же сегодня в министерство на работу», промурлыкала Амелия. Однако слова ее прозвучали несерьезно, и вскоре звуки любви наполнили спальню. На следующий день, оставив леди Августу присматривать за Мэнором, Палпатин с Невиллом отправились в аэропорт Хитроу, где сели на самолет, направляющийся в Испанию. В порту Барселоны Невилла уже ждала специально нанятая команда учителей. Они должны были отправиться в небольшое плавание по Средиземному морю, где юный Лонгботтом смог бы приобрести необходимые навыки. Чтобы получить документы, позволяющие самостоятельно управлять яхтой, Невиллу нужно было преодолеть расстояние в 200 миль и прожить на воде не менее 10 дней. Впрочем, тот и не думал протестовать. Наоборот, морская романтика манила Невилла, как, наверное, и почти любого подростка его возраста. Тем более, что Палпатин пообещал немедленно трансгрессировать к Невиллу, если во время плавания произойдет что-то неожиданное. Как только яхта со своим юным капитаном вышла из гавани, Палпатин отправился в местный аэропорт, чтобы встретить Боунс. Они с Амелией собирались 2 недели провести на острове. Волшебница по-прежнему неловко себя чувствовала среди магглов, но Шиф с усмешкой сказал, что, побывав на Ибице, она перестанет быть настолько зажатой. В покое, где поселился Волдеморт, постучал лорд Паркинсон и, испуганно откашлившись, доложил: «Я предупредил всех членов ближнего круга, что вы назначили встречу сегодня в полдень, мой лорд». «Хорошо, иди». Волдеморт встал с постели, накинул мантию на плечи и подошел к окну. Резко распахнув тяжелые створки, он обвел взглядом ухоженный декоративный парк, который наполнял воздух хвойным ароматом. Однако весь этот прекрасный вид не вызвал у него ничего, кроме раздражения. За много лет, проведенных в лесу, темный лорд устал от него и теперь предпочитал города. Как выяснилось, его давние подозрения о том, что Барти заколдовали, оказались верными. Вчера вечером Паркинсон сообщил, что его дочь видела, как Крауч собрался отправить письмо неизвестному адресату. Волдеморт внимательно изучил воспоминания девочки, и сомнений не осталось. Барти даже не понимал, что шпионил за пожирателями, поэтому Волдеморт решил просто аккуратно удалить из разума Крауча все чужие установки. Одновременно темный лорд собрался продемонстрировать остальным магам, насколько велико его могущество. Даже если бы ему не удалось прочитать воспоминания Крауча без того, чтобы пожиратель сошел с ума, эта демонстрация силы стала бы предупреждением для аристократов. Никто не смеет обманывать великого темного мага, и наказание за это будет только одно – смерть. За окном, в парке отчаянно закричал умирающий кролик. Волдеморт хищно улыбнулся. Нагайна развлекалась охотой на пушистых питомцев дочки хозяина. Почувствовав довольство рептилии, Темный лорд тоже ощутил разыгравшийся аппетит. Не поворачиваясь, он щелкнул пальцами, вызывая местного домовика, и приказал тому принести еду в комнату. Завтракать в столовой Мэннера, ощущая липкий страх аристократов, ему нравилось далеко не всегда. Однако уже в полдень Вальдемар сидел во главе стола и общался с Мальсибером, спокойно дожидаясь, пока соберутся все остальные волшебники. Наконец, прибежал запыхавшийся Петтигрю, за что мгновенно удостоился раздраженного взгляда хозяина. «Еще раз появишься последним, хвост, пыточное заклинание поможет тебе приходить на собрание вовремя. Мой лорд, позвольте мне поучить Питера пользоваться темпусом», — оскалился с предвкушением Крауч. «Если хвост не помнит, как добраться до зала приемов, пусть выходит заранее. В другой раз, Барти», — посмотрел на него Вальдемар и с преувеличенной доброжелательностью произнес, «а скажи мне, мой верный слуга, кому ты шлешь письма, в которых докладываешь обо всех наших делах?» Несмотря на бархатистую мягкость хозяйского тона, Крауч смертельно побледнел. Он выхватил палочку и попытался приставить к своему виску, но в этот момент в него с силой врезалась Нагайна. От внезапного удара Барти потерял сознание еще до того, как коснулся пола. Широко раскрыв клыкастую пасть, змея яростно зашипела, повернув голову к остальным. От ее ужасающего вида у пожирателей смерти мурашки пробежали по телу, и волшебники в страхе отпрянули от стола. «Спасибо, моя дорогая», — довольно оскалился Вальдемар, с гордостью посмотрев на грозную Нагайну. А то Барти едва не натворил глупостей. «Очень интересно, кто тот волшебник, что своим приказом едва его не убил?» По его распоряжению связанного Крауча посадили на стул и привели в чувство. Барти растерянно глазел по сторонам, не понимая, почему все на него так смотрят. «Ты хотел убить себя», — негромко пояснил ему Мальсибер, забирая основную и запасную палочки. Смертельно бледный Крауч попытался что-то сказать, но его горло сдавила невидимая рука, а сердце застучало с перебоями. Губы пожирателя посинели, а Вальдемар понял, что, если хочет узнать правду, следует поторопиться. «Легилиминс», — прошипел темный лорд, бесцеремонно врываясь в разум Барти. Он хотел действовать осторожно, но вскоре осознал, что неизвестный противник, похоже, вложил в Крауча программу самоуничтожения. Темному лорду пришлось действовать максимально быстро и жестко. Он словно вывернул мозги Крауча наизнанку, и в результате тот все же сошел с ума. Тем не менее, Вальдемарту удалось увидеть ту самую поляну в лесу за стадионом, на котором прошлым летом проходил чемпионат мира по квиддичу. Перед тем, как отпустить Барти, плюгавый рыжий маг в кепке поработал с разумом пожирателя на невероятно высоком уровне. Крауч, не осознавая своего предательства, в течение целого года слал этому волшебнику подробные доклады. Единственное, о чем так и не узнал враг, так это о том, что Вальдемарт вернул себе тело немного раньше и совершенно иным способом. Но даже в этом теперь темный лорд засомневался. Слишком велико было мастерство неизвестного волшебника в ментальной магии. Как рыжему магу удалось превратить Крауча в безвольную марионетку, Вальдемарт разобраться не сумел. Хотя Легилиминс фактически убил Барти, вскипятив тому мозги. Темный лорд отменил чары и откинулся на спинку стула, потирая заболевшие виски. Такая ювелирная работа с мозгом человека вызывала усталость даже у него. Пожиратели смерти с ужасом смотрели на Крауча, который беззаботно улыбался. Злое и всегда напряженное лицо Барти разгладилось, казалось, он не понимает, где находится. Вальдемар взмахом палочки заставил исчезнуть веревки, опутавшие тело Крауча, и, глядя на остальных волшебников, сказал: «У нас появился новый враг, который следил за нами с самого начала, оставаясь незамеченным. Теперь он знает наши планы, а мы пока не имеем о нем никакой информации, кроме того, что у врага рыжие волосы, и это не Дамблдор или кто-то из его людей. Мой лорд, а может быть это один из Уизли?» — нерешительно пробормотал Аликта Крау. «У Артура есть два брата, но они с Крибой живут где-то у Макглов», — отрицательно покачал головой Карбан Яксли. «Один из них умер не так давно, а второй работает бухгалтером». Вальдемар создал иллюзию их нового врага, полученную из разума Крауча, но рыжего мага в кепке никто не узнал. «Нет, не Уизли», — уверенно проговорил Карбан Яксли. «Этот волшебник вообще не похож на их породу, он больше грязного Макгла мне напоминает. Он очень опасен и далеко не прост», — согласно кивнул Вальдемар. «Вы же сами видели, что этот маг сделал с Краучем. Барти не подозревал, что стал предателем. На такое колдовство даже Дамблдор не способен. Это черная магия, которой научиться сейчас просто негде. Только на египетских глиняных табличках мне встречались намеки, что в Древнем Уре и Лагаше жили когда-то такие мастера ментала. Он посмотрел на потерявшего разум пожирателя смерти и равнодушно произнес: «Авада Кедавра». Тело Барти обмякло, голова бессильно свесилась на грудь. Крауч умер, и на его лице застыла растерянная улыбка. «Паркинсон, положи тело на время в свою усыпальницу», — приказал Вальдемарт. «Завтра мы переправим останки Барти на кладбище, где похоронены представители рода Крауч. Я считаю, он меня не предавал, его заставили так поступить. Поэтому Барти достоин, чтобы его похоронили, как подобает чистокровному волшебнику». Толстый хозяин Мэнера согласно кивнул и встал с кресла. Он поднял труп в воздух при помощи левитирующих чар и вышел из зала, управляя палочкой своим скорбным грузом. Панси Паркинсон не находила себе места. Зная со слов отца, насколько страшен бывает лорд Вальдемарт, она боялась, что Крауча могут убить из-за нее. Хорошо хоть Панси не испугалась, когда Вальдемарт приказал посмотреть ему в глаза. Она почувствовала всего лишь щекотку. Такое ощущение под черепом возникало у девушки, когда она встречалась взглядом с директором Дамблдором или деканом Снейпом. «Ну как все прошло, отец?» – выпалила Панси, едва лорд Паркинсон вернулся в покой. Волшебник был мрачен и подавлен. Он присел рядом с дочерью и глухо произнес: «Барти мертв. Темный лорд убил его», – задохнулась от страха Панси. «Крауч на самом деле предал повелителя. Скорее проклятая должность профессора Зати послужила причиной его смерти», — криво улыбнулся Паркинсон-старший. «Тело Барти полежит сегодня в нашей усыпальнице, а завтра мы похороним Крауча на кладбище по всем правилам». Милорд постановил: «Барти не виновен в том, что совершал под чарами. Они, кстати, похожи на Империус, только хуже». «Почему так, папа?» «Потому что, в отличие от подчиняющего проклятия, их нельзя снять, не выйдет избавиться от того, о чем даже не подозреваешь», — вздохнул Паркинсон-старший. «Иди спать, Панси. Это дела взрослых магов, не надо тебе в это влезать так рано». Девочка вышла из покоев отца и понуро направилась к себе. Однако в какой-то момент ей захотелось зайти в усыпальницу и извиниться перед убитым. Она не желала смерти Краучу, думала, что Вальдемарт будет милостив к тому, кто помог в его возрождении. Осторожно войдя в усыпальницу, она вскрикнула от неожиданности. Барти, вместо того, чтобы лежать в гробу, поставленном на мраморный постамент, сидел на лавке и писал письмо, заполняя свиток убористым почерком. «Ты чего орешь, девчонка?» – проговорил мертвый Крауч холодно. Однако Панси не стала отвечать, а мгновенно развернувшись, стрелой выскочила из усыпальницы и бросилась бежать по коридору. Залетев в покой отца, Панси в страхе запричитала, что видела Крауча живым. Паркинсон вначале не поверил дочке и хотел отправить спать, но Панси залилась слезами, умоляя отца посмотреть все самому. Тот рассердился, но, сняв ночной колпак и накинув мантию прямо поверх пижамы, все-таки отправился к усыпальнице, приказав дочери сидеть в спальне. Он даже приставил к шокированной дочке домовушку, которая помогала воспитывать девочку после того, как умерла его жена. Паркинсон на всякий случай вытащил палочку и осторожно заглянул в усыпальницу. На лавке никто не сидел, и он уже было облегченно выпустил воздух сквозь зубы, собираясь вернуться в покой и отругать дочь-шутницу. Однако в гробу тела Крауча тоже не было. Паркинсон утер со лба липкий пот и вызвал еще одного домового эльфа. «Где волшебник, который был здесь?» – строго спросил маг. «Хозяин, сэр», – поклонился домовик. «Тилби видел, как оно отправляет письмо. Совы очень перепуганы, хозяин. Рядом с этим страшно находиться. Темная магия, но странная. Быстро к лорду Вальдемарту, предупреди его и бегом разбуди тех волшебников, кто еще остался ночевать у нас», — рявкнул Паркинсон. Через 5 минут толпа магов во главе с темным лордом направилась в сторону башни, где жили совы. В галерее, ведущей в почтовую башню, они встретили Крауча, который, негромко посвистывая, шел по коридору им навстречу. «Остолбени!» — ледяным тоном прошипел Вальдемарт, и Барти замер. «Это не оборотное», — задумчиво пробормотал Паркинсон, разглядывая Крауча и его мертвенно-бледное лицо. «Волос мертвеца невозможно же использовать. Я чувствую в нем нечто странное», — прошипел настороженно Вальдемарт. «Чужое! Ну хватит пугать своих рабов!» «Волшебник!» — внезапно раздался насмешливый, изменившийся до неузнаваемости голос Барти. Мертвый маг легко сбросил чары Вальдемарта, сел на подоконник и спокойно осмотрел вздрогнувших волшебников залитыми чернотой глазами. «Ты кто?» —